«Нет, подожди, Дина. Надо найти какое-то другое решение», – задумчиво сказала Марина. За столом все замолчали. «Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня, долгогривую девицу чернобрового коня», – неожиданно запел Вася, прикрывая газетой смеющееся лицо. Он часто спорил с Мариной относительно неправильного с его точки зрения воспитания Динки и теперь с интересом ждал, как она выйдет из затруднительного положения. Для него не было никакого сомнения в том, что Динку одну можно выпускать только во двор. «Долгогривую девицу чернобрового коня!» нарочно путая слова, насмешливо тянул Вася. «Не торжествуйте, не торжествуйте, Вася! Вчера все ваши предсказания с треском провалились. Как бы не было так и на этот раз!» Ядовито сказала Марина и обернулась к Динке. «Ты уже большая девочка, и если ты дашь мне слово ограничить свои прогулки теми улицами, которые я тебе укажу, то я соглашусь отпускать тебя. И еще, ты должна быть всегда дома к обеду, поняла?» «Поняла, и я дам тебе слово, мама, я уже большая девочка, но если вдруг я нечаянно зайду немного подальше, ты не будешь на меня сердиться?» «Нет, я не только буду сердиться, я раз и навсегда запрещу тебе всякие прогулки без провожатого, так что помни об этом». «Ну и стричь тебя мы не будем», — добавил Леня. «С какой-то стати ты станешь гололобой? Я сам буду твои косы заплетать, чтобы росли, как у мамы». «Долгогривую девицу!» — насмешливо тянул Вася, постукивая пальцами по столу. «Эх, и драл бы я тебя с утра до вечера за все эти выдумки!» — добродушно сказал он, вставая. «Пойдем, Леонид!» Глава 17. Васин друг. Вася, топая мокрыми ботинками, вбежал в коридор. «Ох и ливень, я весь промок до нитки. У вас все дома?» «Старший дома, а Динки нет», — спокойно ответил Леня. «Как нет? На дворе черт знает что делается. Надо бежать за ней, то простудится». «Не простудится», — засмеялся Леня. «Она сейчас на седьмом небе. Небось, сняла свои башмаки и вот шлепает по лужам. И даже не чихнет ни разу». Как бы в подтверждение его слов на лестницу вбежала Динка. Волосы ее расплелись и висели мокрыми прядями на груди и на спине. С платья текли ручьи. Она держала в руках туфли и, шлепая босиком, оставляла на полу целые лужи. «Я русалка! Я русалка!» – дурачилась она. «Лень, дай мне из кухни большую деревянную ложку, я пущу ее по ручью. Принеси скорее, то Маруся будет ругаться». Леня побежал за ложкой, но Вася остановил его. «Ты с ума сошел! Уложи ее в кровать, она же вся мокрая, простудится». Но Динка все-таки схватила ложку и убежала. «Ничего мне не сделается! Сами смотрите, не простудитесь!» — крикнула она, исчезая за дверью. И ей действительно ничего не сделалось. Зато промокший насквозь Вася серьезно заболел. На другой день он не пришел на урок, а после обеда явился молодой рабочий, близкий друг Васи, который жил с ним в одной комнате. «Я Иван», — просто сказал он, — «товарищ Василия. Он просил передать на завтра уроки и сказать, что малость приболел. Жар у него всю ночь горел». Иван застенчиво улыбнулся. «Хозяйка ругается, боится, ну как помрет. Человек он безродный, кому хоронить?» Вечером Леня с Мариной перевезли Васю к себе. Мышка уступила свою комнату. У Васи оказалось воспаление легких. Он лежал в спокойной беленькой комнатке, около него по очереди сменялись все арсенята, и Васе казалось, что никогда еще в его жизни не было таких теплых, счастливых дней. Васина болезнь вела в дом Арсеньевых нового знакомого. Иван приходил запросто навестить товарища. Держался он непринужденно и только иногда в разговоре Смущенная улыбка выдавала его застенчивость.